Глава первая. День выдался жарким, и коровы, лениво пережевывая жвачку, прятались у полуденного зноя в тени бредняка. Ссылка. Бредняк. Кустистое растение, обычно встречающееся у берегов рек. Конец ссылки. Замученный оводами годовалый теленок по пузо залез в реку и то и дело окунался, сгоняя себя злющих насекомых. Пегая мамаша протяжным мычанием пыталась выгнать сынка из воды, но тот был слишком занят и не обращал внимания на призывы никакого внимания. Порк огорченно вздохнул и отложил самодельную дудочку в сторону. Какая тут может быть музыка, когда вокруг такой шум? Проклятущая корова не унималась, надо бы выгнать теленка из реки, да лень. И без толку это опять забредет. День казался бесконечно долгим. Кувшин молока опустел наполовину, хлеб остался нетронутым. Есть не хотелось. Работать, впрочем, тоже. Пока деревенская ребятня ловила форель и играла в рыцарей, ему приходилось присматривать за буренками. Впрочем, брать в свои игры великовозрастного деревенского дурачка дети не хотели. Порк, соответственно, ужасно обижался, не понимая, почему все над ним смеются и крутят пальцем у виска. Зевнув, он уже собирался поспать, благо тень от кустов, где он разлегся, еще не скоро уползет в сторону. Но тут заметил, что вдалеке на дороге появилось четверо всадников. Не торопясь, они перебирались через реку по крепкому, срубленному крестьянскими руками деревянному мосту. И добравшись до лысого камня, ссылка, лысый камень устанавливают на всех перекрестках. По поверьям, он не дает злу найти дорогу к домам людей. Конец ссылки. Направились в сторону деревни. Выпятив нижнюю губу так, что слюни потекли на рубаху, Порк с интересом смотрел на незнакомцев. Желающих заглянуть в пёсью травку всегда было немного. Деревня находилась в нескольких лигах от отрогов самшитовых гор среди дремучего лесного края. Сюда редко кто приезжал. Всадники совершенно не походили на сборщиков подати наместника. У тех красивые черно-белые мундиры, которые Порк очень мечтал примерить. А у этих простые кожаные куртки да льняные рубахи. «И Геральда с трубачами нет», — забормотал дурачок под нос. «Не, воины наместника куда лучше. Правда, у этих мечи тоже есть, острые, гораздо острее отцовского ножа, которым Порк порезался до крови. Больно было, ух, а у одного даже арбалет. Наверное, настоящий, с такого стрельнешь, дырка будет. Был бы у Порка арбалет, больше бы никто над ним не смеялся». «У Гнута есть арбалет, и над ним не смеются. Не, его девушки любят, да. И лошади у этих дядек лучше деревенских, такие в раз растопчут, мокрого места не останется. Рыцарские кони. Когда Порк уйдет из деревни, тоже рыцарем станет, дев спасать будет. Но эти дядьки не рыцари. Где тогда разноцветные гербы, плюмажи и доспехи? У каждого рыцаря должны быть, а тут нету. И они, и рыцари-то неправильные. Да может это и разбойники? Нет, тоже не похоже. Даже пятилетняя мелкота, которую родители не отпускают в лес за грибами, знает, что разбойники так смело по дорогам не разъезжают, иначе солдаты наместника повесят их на ближайшие осине. Да и таких рыцарских коней у разбойников нет. А еще все разбойники злые, трусливые, грязные и с ржавыми ножами в зубах. Эти не такие. К тому же, что им делать в деревне-то? У местных отродясь ничего ценного не было, разве что лихие людишки, как называл их отец, решат брюку у старой Рози спереть. Порк представил, как шайка немытых, заросших бородами, сжимающих в зубах тесаки мужиков, кряхтя перерезают через плетень, и, испуганно озираясь по сторонам, выкапывают из грядок злой бабки брюку. А та стоит на крыльце, потрясает клюкой и костерит, чем стоит, призывая проклятия на их дурные головы. А может и клюкой кинуть, гадина,